Глава пятая. Здоровый диакон в широкой хламиде поднял правой рукой парчевую ленту и забасил: «Вся святые помянувшие, вновь и вновь миром Господу помолимся! Господи, помилуй!» — вступил хор. «О принесенных и освященных честных дарах Господу помолимся! Господи, помилуй!» Вот тоже задачка. Я же ни порядка, ни текста служб толком не знаю. Часослов, что ли, купить? Уровень моей, так сказать, христианской культуры ужасающе низок по сравнению даже со средним здешним прихожанином. Он-то, по крайней мере, знает, в каком месте надо креститься. А мне приходится косить глазом на молящихся и повторять, маскируясь неторопливостью и размеренностью жеста. «Об избавлении нас от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся! Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью! Господи, помилуй!» Народу было не так, чтобы много, середина дня, но очень разного, от классических старушек до крепких краснорожих молодцев. Было несколько небольших групп солдат, скинувших при входе круглые барашковые шапочки, как у Меньшикова в сибирском цирюльнике. Служивые быстро разошлись к разным иконам, уверенно так, по-хозяйски, видно, не в первый раз здесь. Заскочил мальчишка-разносчик, воткнул копеечную свечку у иконы и торопливо, шевеля губами, читал молитвы. «О чем? Милый дедушка, забери меня обратно? Или вон молодой парень, явно деревенский?» С мешками, в драном тулупчике, бьет поклоны перед иконой. На ней святой и косой крест, наверное, Андрей Первозванный. Ой, ну и локоть у Стольникова. Второй раз уже так поддает, что дыхалку перехватывает. Надо отучить его от этой привычки. Мужик он здоровый, не равен час ребра мне поломает. Я придержал руку Никодима и вопросительно дернул подбородком. «Вон! «У первозванного», — зашептал капитан. «Парень?» «Ага, тот самый». «Какой тот самый?» «Что по стромке вязал». Я пригляделся, и точно. Это был тот дерганый извозчик, которому я грозил пальцем. «Сдается мне, он из бунтовщиков, что на карету напали», — продолжал Стольников. «Пошли поближе». Через минуту мы встали позади парня. Молился он истово, а когда дьякон возгласил «Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим», и хор запел «Подай, Господи», прямо затрясся в рыданиях. Я положил ему руку на плечо. Парень вздрогнул, повернулся, и его глаза расширились от ужаса. Он было дернулся от меня, но там его придержал капитан. «Плохо тебе, паря?» Он обмяк и закивал, размазывая слезы по щекам. «Поди, за убиенных молишься?» Он заплакал еще пуще. «Мы тоже. Спастись хочешь?» «Да!» И столько веры и надежды было в этом «да», что я сразу понял, парня бросать нельзя. «Соединение веры и причастия Святаго Духа, испросивши сами себя, и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи!» Из церкви вышли вместе. «Что делать-то, думаешь, паря?» «Не знаю». Он шмыгнул носом и потупился. «Один я». «Звать как?» «Дрюня, то есть Андрей». «Жить есть где?» «Теперь нет. Домой нельзя, ищут небось. А там мама и сестры». «Ну так сам дурак. Зачем в такое дело полез?» «Несправедливость не люблю. Эксплуататоров. И за отца отомстить». «Так тоже ее любит. Только такое дело. Справедливость у каждого своя. Тебе вон справедливо, чтобы семья хорошо жила. Крестьянину, чтобы урожай был, да недоимки не тянули. Купцу, чтобы товар выгодно продать. Вы же что за справедливость считаете? Отнять и раздать всем?» Дрюня кивнул. «Ну так сам прикинь. Вот есть миллионщик, 100 миллионов у него». От такой колоссальной суммы даже Стольников обомлел и крякнул в кулак. «И вот поделим на всех в России. Сколько нас народу? 150 миллионов? Сам посчитаешь?» «Вот», — продолжил я, увидев по Дрюниному лицу, что он свел баланс. «Меньше рубля на нас. Оно того стоит?» «Так миллионщиков не один в стране». «Правильно. Но сколько их? 1000000. И не у каждого 100 миллионов. У большей части по 1,2 миллиона. Но пусть все разделим, и каждому рабочему или крестьянину по 1000 рублей достанется». Это уже была представимая сумма, и Дрюня вполне знал, что с ней можно сделать. «Так одежды накупить? Книжек? Еды? Машинку там швейную?» «Ага. И каждый точно так подумает. А где 150 миллионов машинок взять, а? И книжек настолько народу, кто напечатает? И одежды нашьет?» Дрюня подумал, повспоминал читанные брошюрки и сказал: «Так надо эксплуататоров прогнать и самим все сделать». «А ты умеешь? Или товарищи твои? Они знают, как фабрикой управлять?» «Вот видишь, без опытных людей никак. И пусть у твоих эксплуататоров будет добра в 5, в 10. Главное, чтобы у каждого в России были книжки, одежды, да еды вдоволь. Делить и отнимать просто, а вот попробуй складывать да умножать. И уж совсем худо, когда из-за идеек разных людей убивать начинают. Ума на то много не надо. А творение Божье жизни лишать, душу свою губить. Вот представь, коли твои товарищи всех богатеев поубивают и своего добьются, как ты с душегубами рядом жить будешь?» Дрюня даром что рот не разинул. «Вы прямо как мой отец говорите». «Ну, значит, умный человек был твой батя. Ладно, что с мешками делать думаешь? Но теми, что с кареты взяли?» «Забирайте», — страдальчески поморщился парень. «Видеть их не могу, кровь мерещится». «Ничто. Отсчитаем, очистим и на такое дело пустим, чтобы у каждого хорошая жизнь была. Ты как, согласный?» Андрей облегченно кивнул. В бауле лежали пачки четвертных билетов, но была пачка 50-рублевок и несколько пачек десяток, а также 5-ки и 3-ки. Когда пересчитали, ахнули. 362 000 рублей. Дом удалось найти не сразу. Посмотрели мы 4 или 5. Теперь, когда денег было реально много, надо было брать на вырост, под будущую организацию. А показывали нам либо очень маленькие, либо очень большие дома. Мы было отчаялись, но Никодим вычитал в газете о распродаже винного склада с лавкой и потащил смотреть. Я вроде засомневался, продает-то не дом, но Стольников убедил меня в конце концов. Кто из нас здешнюю коммерцию лучше знает? Здание понравилось сразу. 3 этажа, с большущей винной лавкой на первом и здоровенным подвалом под бочки. Вход в лавку, вход в подвал, вход в контору, вход в квартиры, чисто лабиринт. А еще черный ход. Вот и хорошо, вместо лавки сделаем зал для собраний, а в подвал... а типографию поставим. Надо же нам печатать воззвания для прокламации. Может, и собственную газету. На собственный двор выходили торцевые стены 2 соседних зданий. В промежутках крепкий забор высотой 3 метра. 2 калитки, обитые железом, здоровенные висячие замки. Каретный сарай, конюшня, битюгов и повозки уже продали. Дровяной склад. «Что скажешь, Григорий Ефимович?» «Пойдет». И капитан ринулся в бой. Хозяину было уже крепко за 70, сыновей не случилось, зятьям бизнес передавать не хотел наотрез, а сам уже не тянул. И надумал все распродать, уехать в родную деревню под Архангельском, а дом сдавать. «Так, Василий Михайлович, это ж сколько возни будет!» Вился вокруг Стольников. «Смотри, чини, деньги с нанимателей собирай». «На то управляющий будет», — ответствовал старец, но к доводам капитана прислушивался. «Управляющие, дело такое, без хозяйского пригляду блудить начинают. Больше не об деле, а о своем кармане думают. Ей-ей, одна морока выйдет. Вот если б вы в Питере остались, другое дело. Свой глазок, свой смотрок». И уломал. Дед подумал, почесал в затылке, припомнил всякие случаи из своей долгой жизни и буквально хватил шапкой оземь. И начал торговаться. С жаром, страстью, с артистизмом. Впрочем, Никодим ничуть не уступал, и я, как завороженный, смотрел на это представление истинных мастеров торга. Они сходились, почти били по рукам, расходились, выискивали умопомрачительные резоны поднять или сбить цену, взывали к совести друг друга, к Богу, и, похоже, сами наслаждались этим спектаклем. Через час, наверное, дед сдался. «Уморил, ох, уморил, черт языкастый! Где ж так выучился?» «Так капитан я торговый». «Тогда ясно. Ну-с, пожалуем к нотариусу, честь честью купчую подпишем. Но Магарыч с тебя!» — оставил за собой последнее слово хозяин. «Коли Магарычи выпиты, то и дело покончено», — согласился Стольников. У нотариуса все оформили довольно быстро. Перед подписанием я взял прочесть составленную бумагу. «Так, я такой-сякой гильдии купец продал покупщику торгового флота к капитану, принадлежащий мне дом с дворовыми постройками и подвалом, имущество свободно от запрещения, деньги выплачены сполна и мной получены». Юридический язык Российской империи был ничуть не проще такого же Российской Федерации. Я наморщил лоб и выдавил показавшийся мне важным вопрос. Надо бы указать, на основании чего продавец владел имуществом. И тут как органчик включился. Мнение, что неуказание в купче акта укрепления, по которому имение дошло к продавцу, есть неправильное, загнусил нотариус, ибо, как истекает из систематического толкования статьи 1426, она относится к обрядовой стороне совершения купчей крепости, причем купчая отнюдь не должна содержать в себе под страхом недействительности все изъяснения, указанные в статье, а лишь может содержать таковые. Ух, силен! Это он на одном дыхании выдал и наизусть. Покупку обмыли в близлежащем трактире. И чего дед жаловался, что дела вести тяжело? Вон, водку, как молодой, стаканами пьет. Мне не угнаться. Почему это не угнаться? Грише Новинскому, да, не получится, а Гришке Распутину запросто. И я замахнул стакан, не отрываясь. Получили мы ключи и пошли осматривать приобретение. Вместе с домом нам достались два рыжих кобеля неизвестной породы, собственный колодец, несколько сажений дров. Но стоило зайти с парадного входа, как на меня шибанул винный запах. Оно бы и ничего, но сюда будет приходить много людей, сразу найдутся доброхоты, будут нашептывать царю и царице. Старец хлещет, как не в себя, весь дом провонял. «Ничто, Григорий Ефимович», — выручил Стольников. «Способ известный. Сперва мыло настругать в горячую воду, да отдраить все, а потом на шатыря тоже в воду и по второму разу. Ну и проветрить». «Так это ж весь дом скоблить». «Кликнуть баб, рубль в день. Они тебе такой аврал устроят, любо-дорого. Потом хоть белым платочком сможешь косяки до перила протирать». «Тогда бабы и аврал на тебе, Никодим. Чтоб с дрюней вычистили все. Еще неделю на то, чтобы подправить, подкрасить, поменять чего. А там и переедем. И вот еще. Хороший банковский сейф нужен. За ценой не гонись, купи самый надежный». Капитан только руками развел. «А ты как хотел? Армейский принцип. Инициатива имеет инициатора». 24 октября 1906 года. 10.10. Санкт-Петербург. На подворье Троицы Сергиевой Лавры меня доставили практически под конвоем. К дому Лохтиных приехали на санях два хмурых монаха в тулупах поверх подрясников, шуганули толпу под окнами. Надо сказать, народа в окрестностях прибавилось. Местные власти даже отрядили городового следить за порядком. Больше стало всяких клюкуш, юродивых. Очень докучали попрошайки. Эти стучались в двери, заглядывали в окна. «А по что ты, Гришка, к архимандриту не идешь? Какой день тебя преподобный ждет?» — пробасил один из монахов, крестясь на красный угол. «Писано было тебе идти на подворье еще вчера», — включился в разговор второй инок. «А вон, гляньте, святые отцы, сколько мне нынче шлют!» Я кивнул в угол, где был свален мешок с письмами и телеграммами. «Поди, разбери!» «Вам, Григорий Ефимович, секретарша нужна?» Лохтина опасливо посмотрела на гостей. «Думай, что говоришь, женщина!» — бухнул первый монах. «Это смущение ума и соблазны. А ты, Григорий, собирайся, поедем к архимандриту». Ну, мы и поехали. Город жил своей жизнью. Колонны шли матросы Балтийского флота, гудели друг другу редкие пока автомобили. В центре Питера каждый день целые пробки из карет, ландо, телег. Да, если жить в новом доме, придется решать транспортный вопрос. Метро в городе нет, содержание лошадки, а уж тем более выезда, встанет в копеечку. Благодаря эсерам деньги есть. И много. Но они быстро разойдутся. Одна типография сколько денег съест. А еще открывать отделение партии по России, вербовать народ. Я задумался о названии организации, но потом мои мысли вернулись к транспорту. Может, обзавестись байком? По пробкам удобно, в царское подскочить тоже быстро. В обществе будет шок, старец на байке. Но так мне этого и надо. Буду дальше эпатировать публику. Решено. Зимой перекантуемся как-нибудь, а на лето возьму мотоцикл. Меллер еще на Дуксе не запустился, зато Лейтнер делает Россию за 450 рублей. В будущем можно снабдить им всех эмиссаров движения и устроить рекламный мотопробег по империи. На России по России. «Приехали!» — мои размышления прервал монах, который правил санями. Под колокольный звон мы завернули на подворье, остановились у архиерейского дома. Я вылез, размял ноги. «За мной иди!» Второй инок отряхнул снег с тулупа, начал подниматься на крыльцо. В сенях было натоплено. Я скинул армяк, подскочивший служка протянул домашние тапочки. Пришлось стягивать сапоги. По такой погоде скоро понадобятся валенки. Меня провели в светлую горницу, где на высоком стуле с фигурной спинкой сидел целый митрополит. Толстый грузный мужчина с хитрыми глазами, окладистой бородой. Опознал его я по особой шапке, митре и по нагие на груди. Рядом с ним стоял с папкой документов худощавый священник в черной рясе и острым взглядом. Это явно Феофан. Я размашисто перекрестился, подошел к руке митрополита. Тот дал руку поцеловать, указал пальцем на стул рядом. «Вот, Гришка, жалуются на тебя», — вздохнул архиерей. «Кто же это? Я никак не мог сообразить». «Кому не угодил, ваше преосвященство?» — коротко поинтересовался я. «Моей духовной дочери, Стане», — включился в беседу Феофан. «Так дура она», — выдал я всем видом, демонстрируя простодушие. «Тут к женщинам, особенно у попов, отношение так себе, должно сыграть. А нет, так укрепим репутацию баламута и скандалиста». «Не смей так о герцогине говорить», — пристукнул кулаком по подлокотнику митрополит. «Баба и есть баба, сосуд греховный. Падка на суеверие. Через то многое смущение делает». Архипастырь внимательно посмотрел в мои честные глаза и, видимо, внутренне согласился, но продолжил. «По что ты ее озлил недавно на панихиде? Нам во дворце поддержка ой как нужна!» «Я? Озлил!» Я развел руками в недоумении. «То был весьма радостный день. Царевич Алексей пошел на поправку. У всех ангелы пели на душе». Священники переглянулись. «И как же тебе удалось сие?» — поинтересовался митрополит. «Сказал царю убрать от царевича немецкую отраву. Вот ему и полегчало». «Вот так приехал в царское и сказал», — удивился Феофан. «С Божьей помощью, Вестима!» Все перекрестились, повздыхали. «Об нашу тему так уж скоро переговорю с помазанником. Ныне я у него в доверии». «Какую нашу тему?» — не понял митрополит. «Как какую?» Я посмотрел на архиерея ясным взором. «Насчет патриаршества?» Митрополит аж подскочил в кресле. Феофан тоже вздрогнул. «Владыка Антоний!» Священник даже отшагнул прочь. «Не было промеж нас с Григорием таковых разговоров! Богом клянусь, не было!» «Понятно. На разговор меня вызвал сам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний. Значительная фигура в православной церкви». «Верю, Феофан, верю!» — успокаивающе махнул рукой Антоний. «Но мыслит Григорий правильно. Понимает наши чаяния». Митрополит задумался. Феофан мимикой мне пытался что-то сообщить, но что именно, я не понимал. Осознав мою тупость, архимандрит склонился к уху Антония, что-то зашептал. Я навострил уши, но ничего не услышал. А хотелось бы. «Вот что, Григорий Ефимович!» — митрополит согласно покивал Феофану. «Про твои дела во дворце мы и так знаем. Ты сейчас иди с Богом. Мы как обсудим промеж собой, тебя позовем». «Ого!» — сразу по отчеству начали величать. «Хорошая морковка теперь будет висеть перед архиереями. Надо подумать насчет кнута». 30 октября ударила оттепель. С сосулек начала капать вода, улицы развезло. Ольга Лохтина тоже развела сырость. «Уезжаешь, значит?» — плакала женщина в платок. «Не уезжаю», — по пятому разу объяснял я. «Буду жить недалече, на Обводном. Дом там наш будет общинный». «Да что за община-то? Поди, плохо у меня тебе было». Ольга по бабье завыла, будто хоронит. «Неплохо, а даже хорошо». Я вспомнил бурные ночи и даже покраснел. Похоже, муж совсем не интересовался женой. А в Лохтиной жил настоящий вулкан страстей. «Я же не запрещаю приходить, навещать. Общине помощь опять же можешь оказывать. То будущая партия наша, небесная Россия, а мы будущие небесники». С трудом удалось успокоить Лохтину. Пока ее уговаривал, сам завелся внутри. «И где брать членов нового движения? Всех помощников? Капитан Додрюня?» «Нет, работниками они оказались, чего греха таить, отличными. Дом и лавку отмыли, подвал подготовили к установке оборудования типографии. Работали день и ночь. Но мне требовался другой масштаб. А для этого нужны люди. И где их взять?» Я посмотрел в окно. Там все так же толпился народ. «Да вот же люди!» Под окном стоят, ждут. Выйдя на крыльцо, я зычно крикнул. «Кто вас желает жизнь свою прежнюю отринуть, да за мной идти? Почитать меня как отца родного и не перечить ни в чем. Становись вправо!» Толпа заволновалась. «А чудеса сотворишь?» «Умолкни, Васька, прошлый раз над старцем нимб был». «Правда ли, что ль царевича он вылечил?» «Точно ли спасемся через тебя?» Выкрики продолжались, а я молча стоял, оперевшись на посох. Его мне вырезал Дрюня, который оказался очень неплох по дереву. В навершии посоха он соорудил восходящее солнце с лучами, выкрасил в желтый цвет. Солнце в его трактовке означало «зарю нового мира», который я пообещал парню в скором будущем. Народ начал по одному переходить вправо, мужчины, женщины, была даже семья с детьми. Всего человек 40. Пожилые, молодые, всякие. «А теперича, уйдите те, кто трезвую жизнь вести не похочет. В нашей общине будет сухой закон». «Что? Ни капли в рот!» — заволновался мелкий бородатый мужичок в лаптях. «Ни капли». Правых стало сразу на 6 человек меньше. Поколебавшись, ушел еще один. «Пойдите прочь, кто не хочет учиться. Грамоте, счету, да наукам всяким. Народ переглянулся, строй покинули трое. Осталось 31 человек. 21 мужик, 7 женщин, 1 подросток и 2 детей. Идите за мной, и будет вам земля обетованная. Пока шли на обводный, чувствовал себя натуральным Моисеем. Веду за собой избранный народ. Но куда? Дабы отвлечься от непростых мыслей, начал разглядывать окрестности. А ведь тут в будущем будет элитный район, дорогая недвижимость, парки. А сейчас дыра дырой. Речка какая-то непонятная, то ли замерзла, то ли еще нет. Грязные дома, угрюмые местные, горы конского навоза на снегу. Но ничего, мы вас железной рукой в светлое будущее-то загоним. Я ударил посохом с солнцем по мостовой. Народ опасливо покосился. Стоило нам подойти к винному складу, как навстречу выбежал капитан. Лицо Стольникова выглядело встревоженным. «Что случилось?» — поинтересовался я. «Начинаются проблемы». «Дрюнька с крыши упал!» Под лай собак я вбежал во двор, увидел лежащего на земле Андрея. Он держался за шею и постановал. За мной потянулся народ. «Да как же это случилось?» — спросил я, наклоняясь к парню и ощупывая его. «Тут болит? А здесь, а?» Кроме шеи, у Дрюни все было цело. «Полез на крышу. Проверить кровлю над лавкой да дымоходы. Сверзился вниз головой». «Да, такие травмы в будущем не очень хорошо лечатся. Все, что связано с позвонками, это беда». «Голову-то убрал, да шеей ударился. А там что-то хрустнуло», — продолжал бубнить Дрюня. Тело у него слушалось, значит, перелома позвоночника нет. Просто травма шеи. Я осмотрелся, прикрикнул на небесных, чтобы не толпились. Увидел ствол березы, подошел, оборвал кору по кругу, обломал кое-где. Забрав у капитана шелковый шарф, обернул им дранку. Самоделка, конечно, но для начала сгодится. Осторожно приподняв голову Дрюни, я надел на шею доморощенный воротник шину шанса. Пока возился, по моей просьбе капитан принес снятую с петель дверь. «А ну, дружно взяли!» В 8 рук мы переложили парня на филенки, подхватили, занесли в дом. Положили на кровать в одной из комнат. «Лежи так и не двигайся», — приказал я. И тут до меня дошло, что воротник шину вполне можно использовать еще в одном милом месте, в котором я недавно был, в царском селе. Истеричная царица постоянно жалуется на мигрень, на то, что у нее отнимаются ноги. Николай даже самолично возит супругу в специальном кресле-каталке иногда. Попробовать надеть на нее воротник и заставить поносить пару недель. А вдруг это какое-то защемление в шее и ей поможет? Наберу еще очков. Если же не поможет, ничего, по сути, не теряю. Только надо материал для воротника нормальный подобрать. Не тащить же во дворец кору, не поймут. «И колик мне так лежать?» — поинтересовался Дрюня. «Пока все не пройдет. Доктора так уж позовем к тебе. Эй, там кто-нибудь!» В комнату заглянула одна из женщин, что ушли со мной. Разбитная бабенка лет 30 в платке и лаптях. «Что надобно, батюшка?» — прошепелявила женщина. Во рту у нее недоставало несколько зубов. «Пошлите за доктором, пущай Дрюньку посмотрит, и скажи всем во дворе строится, будет вам мое слово».